Я повесил трубку и вышел из кабины. Только на улице я почувствовал, что взмок настолько, что рубашка прилипла к спине. В голове с калейдоскопической скоростью замелькали обрывки мыслей и сведений, которые до разговора с Лилией были разрозненными и никак друг с другом не связанными, а теперь вдруг начали складываться в единую картинку. Дедушка с листочком, листочек с фамилиями. Фамилии 6 или 7 человек, четверо из которых убиты. Одна из убитых получила кассету, на которой были запечатлены местные ветераны и работа юношеского военно-спортивного клуба «Патриот». Ветераны, дедушка, юношеский клуб, подростки, мускулистый малолетка Леха, пожилой мужчина с военной выправкой, ходит, как аршин проглотил. Юношеским клубом руководят ветераны, военные в отставке. В какое же дерьмо я вляпался. В дом номер 8 по Первомайской улице я уже не вернулся. Прямо с переговорного пункта я отправился искать Сергея Лисицына, взял у него переданные Ритой буклеты с фильмографиями всех 4 убитых кинодеятелей, велел ему раздобыть все остальные буклеты со сведениями об участниках кинофестиваля «Золотой орел» и явился пред ясные очи хозяев дома номер 21 на все той же Первомайской улице. И был я к тому моменту уже темноволосым, коротко стриженным и усатым, и носил весьма прозаическое имя — Дмитрий Николаевич Галуза. Мои вещи должен был принести Лисицын, его же я и попросил предупредить Татьяну. На новом месте мне не повезло. Моими соседями оказались супруги с 2 детишками 5 и 7 лет, и шуму и визгу от них было столько, что у меня сразу же разболелась голова. Тем не менее, я разложил перед собой буклеты, вооружился карандашом и принялся мужественно изучать названия фильмов, к которым имели отношение 4 погибших. Мне хотелось понять, не связано ли убийство с каким-нибудь конфликтом, возникшим во время съемок. А для этого нужно было выяснить, не встречались ли все 4 на одной и той же съемочной площадке. Вскоре в глазах у меня рябило от названий и дат, но ничего подходящего я не нашел. Оля Доренко и Люся Довжук снимались в фильмах Бабаяна, но Бабаян никогда не работал с Юшкевичем. Олег Юшкевич и Люся Довжук 2 снимались в одном фильме, но рядом с ними не было Оли Доренко. Я снова и снова шел по спискам фильмографий, но все 4 в одной точке никак не сходились. Почему же их имена оказались в одном списке у загадочного дедушки вместе с именем Екатерины Иванниковой и еще 1-2 фамилиями? Что их всех объединяло? Ответ напрашивался сам собой. Их объединяла смерть. 4 уже убиты. Остальных ждет та же участь. Но почему? За что? Как бы то ни было, какой бы ни оказалась причина, соединившая этих людей в странном списке, одно было несомненно. Нужно непременно установить, чьи еще имена в нем были, чтобы постараться предотвратить новые трагедии. Кто еще, кроме хорошенькой, глуповатой блондиночки Кати Иванниковой, прокладывавшей свой путь наверх, путешествуя по мужским ширинкам? Виски, беготня моих малолетних соседей совершенно выбили меня из колеи. В доме 21 моя комната находилась внизу, в разделенном на 2 помещения сарае, и непоседливые, крикливые малыши носились прямо под моим окном. Хоть бы скорее погода исправилась, тогда они будут уходить на пляж. А пока можно было попробовать использовать ситуацию. Я вышел из комнаты, уселся на пороге, вытянув босые ноги на траве, и начал знакомиться с мальчиками. Они были поразительно похожи на своего отца, крупного весельчака-блондина со здоровым румянцем на упитанных щеках. Старшего, 7-летнего, звали Саней. Младшего, 5 лет от роду, Сеней. Но я решил не мучиться и называть их старшим и младшим. — Кто пойдет со мной за арбузом? — спросил я, поймав их во время очередной перебежки от логова врага к космическому кораблю. А роль корабля выполняла деревянная будка сортира, стыдливо упрятанного в глубине большого фруктового сада. Логовом врага была, разумеется, соседняя с моей комната, где сидела сердитая мама Сани и Сени и безуспешно пыталась заставить их есть творог. — Я! — в один голос ответили мальчуганы. — А кто потом будет его есть вместе со мной? «Я!» — последовал дружный ответ. «Но с условием. Сначала творог, потом арбуз», — строго сказал я. Они призадумались, потом молча кивнули. «Тогда пошли отпрашиваться у мамы». Через 10 минут я неторопливо шагал по Первомайской улице, держа за руки двух белокурых краснощеких хулиганов с поцарапанными локтями и замазанными зеленкой коленками. Днем наша улица была довольно оживленной. Почти у каждой калитки хозяева продавали фрукты и овощи со своих плантаций, и повсюду носились дети курортников, временно отлученные от моря и пляжа. Я мог бы голову дать на отсечение, что среди многочисленных прохожих дефилируют туда-сюда и те, кто мной интересуется. После вчерашнего столкновения с несовершеннолетним любителем подслушивать, они должны удвоить внимание к моей скромной персоне. А я куда-то пропал. Они должны просто обязаны караулить меня возле дома 8.